же образование, которое получила Елизавета, было старомодным и довольно ограниченным. На долю принцессы Маргарет знаний досталось еще меньше. Позднее она будет жаловаться на свою необразованность. Утром по субботам знаменитая мисс Вакани, столь популярная в аристократических семействах Лондона, давала девочкам уроки танцев. По четвергам были уроки рисования. Дважды в неделю принцессы занимались верховой ездой. Елизавета с успехом постигала трудное, но элегантное искусство езды амазонки. Рота герлскаутов по-прежнему существовала, и Елизавета уже достигла звания командира патруля, но эта забава начинала ей надоедать. «Мы все время учим чему-то младших девочек, а нас никто ничему не учит», — жаловалась она. Король и королева загодя готовили Елизавету к ее будущей миссии. Когда в Букингемский дворец приезжали важные гости, старшая принцесса сидела за столом вместе со взрослыми, иногда вступая в разговор с соседом, послом иностранного государства или крупным военачальником. Королева пригласила в Англию жену американского президента, чтобы Элеонора Рузвельт могла воочию убедиться, какой большой вклад в победу вносят британские женщины. В октябре 1942 года миссис Рузвельт встретилась с 16-летней Елизаветой за чаем. Элеонора прекрасно разбиралась в людях, поэтому нам особенно ценно ее суждение. Она написала, что девочка произвела на нее большое впечатление, что она очень серьезна и обладает сильным характером, все время задает вопросы о жизни в Соединенных Штатах, и вопросы не пустяковые, а важные. Бывали в замке развлечения, например, демонстрация фильма Ноэля Коуэрда «Там, где мы служим». Организатором мероприятия был лорд Маунтбеттен. Он распорядился, чтобы во время военно-морских сцен, они были сняты на корабле «Келли», которым командовал лорд Льюис, специальный механизм раскачивал сцену, создавая впечатление качки. Однако такой реализм зрителям не понравился, особенно самым младшим, Маргарет и Памеле, дочери лорда. «Это было хуже, чем настоящая качка», вспоминает леди Памела. «Мы боялись, что нас вырвет». 1 марта 1942 года, накануне 16-летия наследницы престола, старый друг покойного Георга V, архиепископ Кентерберийский, совершил обряд конфирмации Елизаветы. Ради такого случая королева Мария специально приехала из Бадминтона в Лондон. Бабушка не скрывала, кто из внучек ей больше по сердцу. Лилибет стала такая большая, у нее красивые глаза и чудесный цвет лица, очаровательная фигурка. А Маргарет – коротышка, лицо умное, но совсем некрасивое. Леди Эйрли сравнивала старшую принцессу с королевой Викторией. Посадка головы поистине безукоризненна, а кроме того, есть в ней еще какое-то неуловимое, но несомненное сходство с Викторией. 25 апреля 1942 года Елизавета зарегистрировалась на бирже труда, чтобы, как все английские юноши и девушки, вносить посильный вклад в помощь фронту. Во знаменование 16-летия принцессу назначили полковником гвардейского гренадерского полка. Прежде шефом полка был герцог Конот, последний сыновей королевы Виктории. Он умер в начале года. Это назначение очень радовало наследницу престола. Она рассказывала Осберту Ситвеллу, что из всех подарков на день рождения этот был ей дороже всего. Гренадеры устроили парад в честь принцессы. «Мне было немножко боязно впервые в жизни принимать парад целого полка», — писала она подруге. Но все оказалось не так уж ужасно. Вечером король устроил в честь дочери очень милый концерт, в котором приняли участие ведущие радиозвезды военной поры Джек Уорнер, Вера Лин и Том Хендли. 25 августа пришла весть о гибели герцога Кента, брата короля. По злой иронии судьбы, в то время, когда самолет, на котором герцог летел в Испландию, сбился с курса в тумане и врезался в гору, король и другой его брат, герцог Глостер, наслаждались жизнью, устроили себе пикник с охотой. Георг VI был потрясен. Он погиб при исполнении служебных обязанностей, — записал король в дневнике, пытаясь хоть как-то оправдать нелепую смерть брата. На самом деле пилот просто совершил ошибку, произошла самая банальная авиакатастрофа. 4 дня спустя герцога похоронили в часовне Святого Георга. Король не мог сдержать слез. 35-летняя герцогиня Кент осталась 3 детьми, младшему из которых, маленькому Майклу, исполнилось всего 7 недель. «Для моих малюток эта смерть стала страшным потрясением», — пишет Кроуфи, хотя 16-летнюю Елизавету уже вряд ли можно назвать малюткой. «Это была уже 2-я утрата среди братьев короля», — пишет далее гувернантка. «Дядя Дэвид не умер, но исчез из жизни семьи. О нем больше не говорили, словно он вообще не существовал». Во время войны в Виндзоре был расквартирован учебный батальон гренадерского полка. Первая рота, состоявшая из 300 солдат и носившая название «Замковой», должна была охранять королевское семейство. Молодые офицеры роты Марк Бонем Картер, Хью Юстон и другие часто обедали с принцессами и их гувернантками. «Атмосфера за столом всегда была очень приятная», — вспоминает один из офицеров. Принцесса Елизавета держалась достоинством, но была обворожительна, а ее сестра вела себя очень раскованно. Одна из подруг Елизаветы, жившая неподалеку от Виндзора, тоже говорит, что в семье царила счастливая, радостная атмосфера. Такой и должна быть настоящая семья. Действительно, Елизавета жила в обстановке приятной и сердечной. То, что она все время проводила с младшей сестрой, неминуемо привело к тому, что девушка была слишком юной для своего возраста, как свидетельствует одна из знакомых. Она была чересчур стеснительной, держалась несколько скованно, чем разительно отличалась от принцессы Маргарет. Король иногда смотрел на свою младшую дочь с некоторым недоумением, словно не понимал, как он мог произвести на свет столь непринужденное и легкомысленное существо. В то же время Елизавета была гораздо больше похожа на принцессу Ганноверской династии. Она была серьезной, основательной. Когда она улыбалась, лицо ее словно оживало. В остальное же время оно выглядело довольно тускло. С тех пор мало что изменилось. Дочь одного из придворных говорит, что король безбожно баловал принцессу Маргарет. Она была его любимицей. Уже с 13 лет ей разрешалось сидеть за одним столом со взрослыми. Придворным девочка не очень нравилась. Они, конечно, находили ее забавной, но... Бывало, что всем приходилось подолгу ждать за обеденным столом, пока принцесса не дослушает передачу по радио. Кроуфи справедливо беспокоила за свою старшую воспитанницу и нередко просила знакомых, чтобы те пригласили в гости только Елизавету. «Понимаете ли, — говорила она, — мы хотели бы почаще их разделять, потому что принцессе Маргарет достается все внимание, а принцесса Елизавета уходит в тень». Сама Елизавета говорила так: «Когда рядом Маргарет, все гораздо проще. Она что-то такое говорит, люди смеются, все довольны». В присутствии матери Елизавета тоже немедленно умолкала. «Я заметил, что когда входит королева, ее дочь немедленно погружается в молчание», — писал Сесил Битл после одного из фотографических сеансов. «Принцессе сильно не хватало общения с обычными людьми и соприкосновения с нормальной жизнью. Для своего возраста она была болезненно застенчивой». Кроуфи заметила, что принцессе не нравится ночевать в палатке с герл-скаутами. Она делалась старше, и сказывалась привычка к уединению. Должно быть, ей не хотелось раздеваться при посторонних и спать рядом с ними. Хоть Елизавета и зарегистрировалась на бирже труда, король никак не хотел позволить своей обожаемой дочери заняться каким-нибудь делом. Елизавета очень из-за этого страдала. «Я хочу делать все то, что делают другие девушки», — говорила она. Однако она была наследницей престола, и по достижению 18-летнего возраста принцессу назначили государственным советником. Впрочем, король по-прежнему запрещал ей покидать пределы Виндзорского замка. Принцесса росла в искусственном мире, окруженная любовью и добротой, и почти не соприкасалась с неприятными и даже страшными сторонами жизни. Однажды в 1944 году, когда король навещал 8-ю армию в Италии, Елизавета должна была в качестве государственного советника подписать отсрочку смертного приговора убийцы. Принцесса долго не могла прийти в себя. «Почему люди совершают такие ужасные поступки?» — допытывалась она. «Я должна понять. С этим наверняка что-то можно сделать. Как же мало я знаю о людях!» Дальше присвоение Елизавете ранга государственного советника дело не пошло. Король отвечал отказом на многократное предложение сделать наследницу принцессой Уэльской, утверждая, что этот титул обычно принадлежит супруге наследника. Посоветовавшись с Черчиллем, 12 февраля 1944 года Георг VI сделал даже заявление для прессы, в котором говорилось, что его величество не намерен менять статус принцессы Елизаветы по достижению ею 18-летия. Так она и останется просто принцессой Елизаветой до тех пор, пока не станет королевой. Принц